Доклад «Мир, здоровье, достаток, благоденствие. Основы русского мира». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня как хочу расшифровать эти слова и понять, достичь понимания, без чего невозможно быть в миру, здоровье, достатке, благоденствии и что для этого нужно сделать. Итак, все перечисленные в заголовке слова и образы возможны только в том случае, если основной основой для них является верная культурная основа. Без нее ни мира, ни здоровья, ни достатка, ни благополучия и благоденствия нам не достичь. В своем докладе я укажу на очень важные основополагающие отличия славяно-русской ведической культуры от других культов и религий, которые нам активно навязывают для того, чтобы мы полагались на чужое, остались в состоянии невежд и рабов. Даже в этом собрании прозвучало то, что родная культура – это придумки. Как это ни печально. Но давайте с этим разбираться. Предупреждаю, будет очень жестко. Так что готовьтесь, наберитесь терпения. Ну и громко не кричите, не топайте ногами. Начнем с вайшнавской и кришнаистской доктрины. Современная вайшнавская и кришнаистская доктрина сродни библейской концепции единобожия, но с некими дополнениями, которые сводятся к тому, что Бог един, а остальные, в лучшем случае, полубоги, и нет никакого бога, рода, породителя, все это выдумки. Однако, если так рассуждать, то у Бога рождаются боги, то у человека, по аналогии, должны рождаться получеловеки, а вот от деревьев происходить кусты, а от кустов происходить трава. Ведь принцип подобия никто не отменял, и если на самом верху заложено такое, значит, в нашем мире должно происходить что-то подобное. Однако я не замечал такого явления. Получается, или у создателей этой религии что-то непонятно, и что-то ими не понято, либо религия криво написана. Например, по их установкам выходит, что в каждом новом поколении человеческого нашего развития, нашего бытия, должно становиться все меньше и меньше человеческого. Ну, грубо говоря, первое поколение человека – это получеловек, там полубог, а у нас получеловек. Второе поколение – это четверть от человека. Третье – восьмушка, четвертое – шестнадцатое, пятое – 36, какая там, вторая и так далее и тому подобное. В итоге через поколение 50, о таких потомках можно будет сказать словами известного христианского деятеля – это существа второго сорта, почти звери. Ух ты! А почему такое сходство между, казалось бы, разными, по сути, религиями? Где там кришнаизм, где христианство, да? Давайте подробнее разбираться. Итак, кришнаизм. Основная цель кришнаизма заключается в достижении трансцендентных, любящих отношений с Господом. Господом, подчеркиваю, Кришной, через преданное служение. Это стремление реализуется через несколько ключевых аспектов. Сознание Кришны, достижение глубокого духовного просветления, отождествление с божественным началом. Преданное служение, развитие чистой бескорыстной любви к Кришне, освобождение от цикла перерождений, прекращение сансары через духовное совершенствование, единение с Божественным, достижение состояния, при котором душа сознает свою связь с Кришной. Ну, вроде бы все хорошо. А давайте теперь дальше читать. Что дальше? Для достижения этой цели последовательных кришнаизма следует определенными действоваться, руководствоваться определенными практиками. Повторение имен Бога. Использованный четок для повторения мантр, особенно мантры Хари Кришна. Это вот первое самое. Повторять, повторять, повторять. Как-то введение себя в какую-то такую последовательность мышления и повторения. Отречение от этого мира. Поклонение. Тут, кстати, кто-то сказал о том, что вот нельзя поклоняться, надо любить и так далее. А вот тут написано «поклонение, совершение ритуалов, медитации перед алтарем». То есть нашим предкам нельзя поклоняться, а вот тут, пожалуйста, Господу поклоняйся. Служение гуру, выбор духовного учителя, следование его наставлениям. Не самопостижение этого мира, исходя из того, что у тебя в генетике, в твоей крови есть божественное, а именно повторение того, что тебе сказал великий гуру. Соблюдение принципов. Отказ от употребления мяса, алкоголя, наркотиков, азартных игр, недозволенных отношений. Вот здесь я полностью за. Вот это вот вообще классно. Важным аспектом является также развитие преданной любви к Кришне, которая может проявляться в различных формах. Преданная любовь. Какие варианты любви? Родительская, дружеские отношения, служение, чувственная любовь в духовном контексте. в духовном контексте. Кришнаиты стремятся к тому, чтобы вся их жизнь была направлена на поклонение Кришне и развитие духовной связи с Ним через различные формы служения и практики. Конечной целью является достижение состояния, когда душа полностью осознает свою божественную природу и единение с Верховным Божеством. Ну, казалось бы, все хорошо. Казалось бы, да, ну что ж еще хотеть-то, о чем мечтать? Но давайте рассмотрим, что такое вайшнавизм, да? Вайшнавы, кто это такие? Это последователи вайшнавизма или вишнуизма, одного из крупнейших направлений индуизма, которым Верховным Божеством является Вишну. Основные характеристики вайшнавов. Религиозная основа почитает Вишню как верховное божество и следует священным текстам. Ну, вроде тоже нормально, все хорошо. Численность примерно 400 миллионов человек. Традиции объединены в различные сообщества и школы. Духовные практики – путь преданного служения, повторение священных мантр, ритуальное поклонение, коллективное воспевание имен Бога. Ну, с кришнаизмом очень сильное пересечение, если не сказать, что это одно и то же, за исключением того, кто главный, да? Особенности верования. Рассматривают Вишну как высшую реальность, признают аватары воплощения Вишну, ну, в частности, Кришна как аватар Вишну. Создают концепции преданности, следуют концепции преданности, стремятся к освобождению через служение Вишну. То есть освобождение не через познавание этого мира и себя в этом миру, и мир внутри себя, а вот через служение Вишну. То есть все служение, там Кришна, здесь Вишна, служение, служение. Обязательно присутствует учитель, гуру и так далее. Идем дальше. Культовая практика. Почитают изображение Вишну и его аватар. Почитают изображение Вишну и его аватар. Совершают паломничество в святые места. Участвуют в религиозных праздниках, носят отличительные знаки. Например, вот на лбу. Вайшнавы верят, что освобождение достигается через осознание своей духовной природы, становление вечной связи с Вишну в форме служения и любви. Опять, не стать таким, как он, а служить. Вот дальше, почему несколько раз это повторил, будет раскрыто. В чем же все-таки, какой подвох-то присутствует? Ну, на мой взгляд, я, конечно, человек, могу ошибаться. Концепция развития души в вайшнаизме. Реинкарнация. Переселение души является фундаментальным понятием вишнаизма. Душа, будучи вечной духовной личностью, проходит через цикл рождения, смертей в материальном мире. Процесс реинкарнации. После смерти материального тела душа, облаченная в тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго, покидает глубокое физическое тело через... грубое физическое тело. Через некоторое время она входит в лоно матери вместе с семенем отца, формируя новое грубое тело. Ну, здесь все стандартно, религиозно, здесь какие-то представления мало чем отличаются друг от друга. Факторы, влияющие на следующее воплощение. Состояние тонкого тела в момент смерти, преобладающие мысли и привязанности, кармическая деятельность в прошлой жизни, уровень духовного развития. Все четко, все так и есть. На самом деле здесь не поспоришь. Этапы духовного развития. Душа проходит через миллионы различных форм, их более 8 миллионов 400 тысяч. Этот процесс можно разделить на несколько ключевых этапов. Материальный этап. Душа стремится к материальным наслаждениям. Дальше этап осознания. Приходит понимание иллюзорности этого материального мира, стремление к духовному. Этап преданного служения следующий. Душа развивает любовь и преданность Богу, что является высшей формой духовного начала. И какая конечная цель? Вот теперь давайте, к чему же все-таки это все? Вышняя цель – развитие души, освобождение из круговорота рождения и смертей, самсары, через познание своей истинной природы. Истинной природы хорошо звучит, но осознание своих взаимоотношений с Богом, достижение состояния преданного служения с любовью. Не истинной природы самого Творца, себя как Творца, взращивание себя Творца, а в служении. Служение тому, кто главный. Точка. Все, предел. Освобожденная душа прекращает цикл реинкарнации, достигает духовного мира, находит вечное счастье в служении Богу, сохраняет свою индивидуальность. То есть душа входит в клетку, созданную этим Богом, конкретно этим Богом, дальше не развивается. Да, она помнит, кто она такая, да, она понимает, кто она такая, да, это все лично остается, но дальше движения нет. Важно отметить, что безличностное освобождение не считается окончательным. Безличное отношение. Так как душа по своей природе деятельна и нуждается в активной духовной жизни, поэтому высшей формой освобождения является служение Богу с любовью и преданностью. Опять, только что мы говорили про какую-то деятельность, а тут бац, опять только служение Богу. Никакого самостоятельного развития, хотя личность, нет. Опять, только служение Богу в преданности. А не это ли с небольшими дополнениями прописано в другом, широко известном, религиозном учении одного из племен, называемым иудаизмом, со временем, со всеми ответвлениями в других религиях, там христианство, ислам и так далее. У меня сложилось твердое убеждение того, что в разные времена на Землю пребывали разные могущественные существа и создавали себе слуг из числа тех, кто уже существовал на нашей планете, а порой и через лабораторный синтез на основе существующего биологического материала. То есть прибыл один Господь, прибыл другой Господь, прибыла команда Господ и так далее, и они себе, прибыв на эту Землю, создавали слуг и рабов. Суть этих экспериментов была одной – создать рабов для того, чтобы они добывали все необходимое для своих создателей богов. Вот в чем кроется суть всех этих религий. Вот почему там Господ. Вот почему там рабы, которых называют то слугами, то преданными, то еще чем. По сути дела, рабы. Потому что они должны выполнять волю Господа, не задумываясь. А это рабское отношение. Например, согласно шумерским текстам, доказанным древним текстом, люди были созданы богами-аннунаками с использованием передовых технологий того времени. Главным создателем выступали бог Энки, владыка земли, и богиня Нинмах. Процесс создания человека включал в себя использование глины, добавление божественной крови, внедрение генетического материала богов, применение методов, напоминающих современную генетическую инженерию. Биологический код для создания человека был взят у самих богов Анунаком, при этом процесс создания используя слюна богов и кровь божественных созданий. Но сначала они использовали имеющийся на Земле генотип людей, но в полной мере адаптировать его под свои задачи, рабовладельческие задачи, уточняю, не получилось. Видимо, коды творцов, которые были в людях, уже присутствовали, первых людей, не давали возможности создать подобающих рабов с уборкой этого кода, а потому взломы этих кодов приводили к тому, что лабораторные люди появлялись нежизнеспособными. То моча у них не держалась, то две головы, то там еще что-то, ходить не мог, то еще что-то, говорить не мог, есть не мог и так далее. Почитайте. Очень интересно там все написано в шумерских этих преданиях. Но через какое-то время удалось создать, грубо говоря, тупых роботов-исполнителей, которых некоторые ученые называют неандертальцами, которые вот в это все верят и прониклись этому. Позже путем усовершенствования технологий появился пригодный для анунаков человек Адапа, либо Адама. Ой, опять что-то знакомое, да, услышали? Адама. В переводе «созданный из праха земного» или у шумеров «созданный из глины». Послушный раб-исполнитель, но способный самостоятельно рассуждать и искать способы решения поставленных задач. Кем поставленных? Господами, Господом. Не своих, не в развитии божественном. Откуда там божественное, кроме как слюны, мочи и там крови? Процесс создания использует сложные технологии смешивания. Земные материалы – это глина, божественная сущность и генетический код аннунаков, наложенный на то, что было здесь на Земле. При этом боги намеренно не дали людям бессмертия, чтобы те оставались послушными помощниками. Вот так сдох, родился, сдох, родился, сдох, родился. Ну, как там думать о бессмертии? Как там думать о чем-то вышнем? Служи, раболепствуй, выполняй. Важно отметить, что в шумерских текстах подчеркивается, человек был создан не просто как раб, а как раб разумный для обустройства мира для Господа. Ой, как все напоминает это вот прям религии, правда? А для того, чтобы разумный раб не отошел от указанной для него стези, была создана религия поклонения аннунакам. А теперь проведем анализ того, чем отличается ведическое славяно-русское православие, то есть наша родовая культура, от всевозможных чуждых религий, созданных конкретно для определенных народов в разные времена. Не путайте ведическую культуру с тем, что рассказывают в формате упрощенном, очень упрощенном формате язычества. Вот нам сказали, что у нас было язычество. У нас была ведическая культура. Веда переводится с древнепрославянского как «мудрость вселенская». Ведическое, значит, понимание вселенской мудрости, нахождение в ней. А в язычестве этого нет. Язычество есть, поклонение, вот то на что ссылаются разные проповедники. Говорят, что у вас все тупо, криво и так далее. Ну так вот, в религии есть Вышний Бог, Он один и един. Все остальные – это либо полубоги, либо ангелы, либо демоны. Ну так вот все просто. А в родовой славяно-русской ведической культуре, то есть православии, богов множество, ибо все они родственники – но есть единая семейная установка старшинства. Откуда все пошло и кто был первым главенствующим, кто глава? Вот почему есть род-породитель, как в первой очереди богов, который со своей супругой породил своих детей, и откуда происходят все славяно-русы. Есть помимо рода-породителя род небесный, объединение всех богов родовичей, и род земной, наследники родовых богов, живущих на земле. Поэтому есть и род-породитель, есть и род небесный, есть род земной. А в авраамическом течении конкретно жену Бога, то есть у Господа, у Яхвы и Иегова, еще его называют, нет, как и детей у него нет. А у нас все как у людей. Принцип подобия в полной мере соблюдается в нашей родовой культуре. Дальше, в нашей родовой ведической культуре, то есть православии, боги мужчины и боги женщины рождают детей богов, а не полубогов, о чем я уже говорил. Богов рождают. Религия. В религии люди созданы как рабы с применением каких технологий? С применением имеющихся на земле биологического материала, то есть первых людей, уже живших на земле. Взяли образ какой-то, подтянули, что-то там подкорректировали, что-то убрали, как он у наках там было описано, конечно, создавали, и все. В родовой славяно-русской ведической культуре, православии, человеки – это наследники богов, произошедшие от них естественным способом, от мамы и папы. Ибо сказано, боги – суть отцы наши, а мы их дети. В религии – Господь. Неважно, индуистская – это религия – Господь. Авраамическая – это религия – Господь. Чувствуете разницу? Здесь отцы, матери, бабушки, дедушки, братья и сестры, а здесь Господь. Все. Го. Вверх. С. С чем-то. Под. То, что под ним. Го. С. Под. Все. Это тот, который сидит на вершине и плюет с горки на тех, кто бегает внизу и приказывает. Рукой воет. Что делать, что не делать. Нести вот сюда и класть вот сюда. А потом за мной убрать, когда из меня что-то выпадет. В родовой славяно-русской культуре ведической отец и мать. Заметьте, не рабы, а дети, не Господь, а отцы, не один, а множество. В религии, по сути, женщина – это второй сорт, нелюди. Не верите? Но давайте посмотрим. В иудаизме категорически запрещены для женщин. Что запрещено? Посещать синагогу во время менструации. Женщинам запрещено читать деврей Тора, краткие лекции по еженедельной части Торы после или между службами. Но вот запрещено ей это, понимаете? Вот мужчинам можно, а ей нельзя. Женщины не могут быть рукоположены в раввины в ортодоксальном иудаизме. Кстати, в исконном ортодоксальном исламе и христианстве существует пример те же самые установки. В христианстве женщинам нельзя входить в алтарную зону. Ой, как это так? А женщин вроде там Иисус-то Иешуа родился. А вот ходить нельзя. Вот Богородица, вот что-то там одной. А остальным не-не, нельзя. Нельзя входить в храм во время месячных. Опа! Все пересекается. В исламе женщины категорически запрещено посещать мечеть в период менструации. В исконном христианстве, в исконном исламе, исконном, женщины не могут быть рукоположены священники. А что, в вишнаизме что-то другое? Давайте посмотрим. Что в храме нельзя женщине? Готовить просад для божества, шить одежду для божества. Во время месячных прямое служение запрещено божествам, орать, одевание, приготовление пищи. Касаться преданных, кроме которые заняты служением, касаться к божествам, предлагать воду Таласи Деви. Понимаете, вот запреты, запреты, запреты. А теперь скажите мне, а неужели Бог такой тупой, что Он создал себе подобных, кого-то чистыми, а кого-то грязными? Что, менструация не предусмотрена у женщин? Это что-то такое, что нарушает каноны Господа. Это что-то такое дьявольское. Но это же вообще-то естественно, то, что заложено Богом, Господом, природой, если, конечно, это заложено. А вот тут получается противоестественное. Ну, нельзя женщине во время критических дней уж чем-то заниматься. Ну, вообще нельзя. И в храм нельзя заходить, и молиться нельзя, и дотрагиваться нельзя, в алтарную зору ни-ни-ни, что ты. И священником быть нельзя. А что же в родовой нашей славяно-русской ведической культуре, православии? Женщина – это богиня, разумная, которая сама может принимать решение, что и когда ей делать, куда ходить, исходя из того, что происходит в ее теле, и тех потребностей, которые существуют в этом мире. И если вдруг у нее там что-то где-то, и надо что-то сделать, она сделает это. Потому что если она не сделает, мир может быть уничтожен. А вот там запрещено, рушься весь мир, запрещено. Пожар в храме, нельзя входить, потому что у тебя месячные. Потому что грязная. Все взаимоотношения с другими людьми выстраиваются из понятия честь, долг, ведание, а не с того, что запрещено либо разрешено. В религии, в христианском апокалипсисе конкретно указано, кто может приблизиться к Господу Израиля. Слушайте внимательно, кто еще не врубился. Только мужчины могут приблизиться к Господу Израиля. Только из 12 колен дома Израиля, то есть иудеи. Только праведники в иудейской вере. И только девственники, не знавшие женщин. Где там женщины? Ой, опять не могут приблизиться к Господу Бога Израиля-то. Ой, не могут. 144 тысячи Бога избранных из 12 колен дома Израиля. Только мужчины, только девственники, только праведники. Все остальные в расход. Вообще-то авраамические религии, это и христианство тоже. И кто там говорит, что женщины у нас равны мужчинам в христианстве? Кто там говорит, что женщины могут приблизиться к Господу Богу Израиля? Ведь все же молитвы Господу Богу Израиля. Внимательно послушайте, что вы произносите. Особенно внимательно послушайте те, которые кричат: «Нас иудеи задавили, нас победили», но идут в церковь и славят Богу, Бога Израиля. И женщины славят Господа, Бога Израиля, кричат, что ай-яй-яй, совсем плохо все. И стремятся куда-то там достичь, куда-то попасть. Да написано, никуда вы не попадете. Но идем дальше. А в родовой славяно-русской ведической культуре, православии, нет отделения от богов и предков. Никто не отделял нас от наших родовых богов. Мы всегда с ними, они всегда с нами. В религии. При жизни постоянное служение, хваление, преклонение, страх, наказание свыше. После смерти приближение Богу к Богу в виде слуги, раба. Вышняя цель – быть всегда рядом с Господом, служить Ему, раболепствовать. То есть бесконечное нахождение в локе, в клетке, как в зоопарке, в локе Господина, без возможного дальнейшего развития, выхода из этой клетки. В состоянии раба. Дошло, нет? А в родовой славяно-русской ведической культуре, православии, проявление в себе божественного начала, вот какая цель. Преодолевание трудностей, наполнение мудростью, становление как человека, человечие, а потом аза. Аз переводится как Бог в теле человека. И после смерти, то есть окончания жизненной меры, прохождение экзаменов, трех экзаменов совести, экзамен предков, экзамен родных богов. Три экзамена. Экзамен совести, экзамен предков и родных богов. Для чего? Не для того, чтобы покарать, а для того, чтобы определить готовность к дальнейшему движению по золотому пути восхождения души и духа. Не запечатывание в какой-то локе, клетке, где как это, медведь на цепочке, будешь служить, или как собачка тявкать-то на задних лапках во славу Господа. Развитие. А какие цели? В религии. Ограничения при жизни и после смерти. В развитии ограничения. Задача – быть рабом Господа, неважно в какой религии, главное, что религия, бесконечно находясь в локе Господа, называемой или раем, или адом, без возможности выхода из этой локи. Все, клетка закрыта. Да, ключик золотой, клетка золотая, но это клетка, это лока, локация – какого-то определенного Господа. Здесь Господ Израиля, здесь Господ Кришна, здесь Вишну и так далее. Вот туда, туда, туда, там. Вы туда стремитесь? И оттуда выйти невозможно. В родовой славяно-русской ведической культуре, то есть православии, достижение вышних уровней развития души, духа и сущности, то есть не только душа, есть душа, дух, высшая, божественная сущность. Да? Где вы это в религии слышали? На разных стадиях своего развития, с переходом по готовности на следующие этапы развития в новых телах с новыми задачами, в новых мирах, с новыми измерениями, возможностями и ответственностями. Не служение какому-то Господу, а взятие ответственности на себя за свои мысли, помыслы, поступки, дела. Чувствуете разницу? Здесь «Господи, Господи, помилуй, прости» и так далее, а здесь взятие на себя ответственности за свои дела, мысли, помыслы. Исполнение вышних задач, да, которые предусмотрены свыше, которые вы ведаете, которые вы знаете и которые вы исполняете, но не для того, чтобы быть чьим-то рабом. Для того, чтобы стать в конечном итоге богами и богинями в родовой культуре. Боги – это и мужчины, и женщины. Творить миры и вселенные. Творить, чтобы творить миры и вселенные. Достичь мира и лада во всем. Во всем вообще мироздании. Во всех мирах, и всех вселенных, и всех вселенных миров. Так почему же так интересно получается? Да потому что слово «религия» обозначает «ре» – это повтор. Реинкарнация. «Ре» – повтор, да? Инкарнация – реинкарнация. Реконструкция. Ремонт. Есть монтаж, а есть ремонтаж, то есть сокращенно монт. Есть конструкция, а есть реконструкция. Повторное. Повторение. Не создание нового. Так вот, религия нужна для тех, кто не имеет своего родового. А вот для нас в роду не нужно заново соединять кого-то вот из нас, если вы в нем находитесь. Не нужно соединять с предками, родными богами. У нас вера и ведание. Мы уже в этом родовом потоке находимся. Поэтому, когда кто-то заявляет, русам надо договориться с богами, заключить договор, как это сделали израильтяне, я говорю, что, с ума сошли? Израильтяне ведут свой путь от Господа, который их создал. Читайте внимательно Библию, читайте внимательно Тору. Славяно-русы не создавались искусственно. Это рожден от богов. Поэтому те, кто, ну, как я там читал в одном месте, это не мои слова, безродные, с высшей точки зрения, им нужно, ну, как так это, религия, восстановить связь какую-то, потом потеряли, заново восстановить, договориться. Славянам русы зачем договариваться? Надо жить по совести, ладу с природой. Все. Вот почему различные проповедники от разных религий уверяют нас, что все славянское – это чушь, дичь, ересь, анахронизм, глупость, бескультурье и так далее. А вот все чужеродное – это благо и спасение. Несмотря на многие артефакты древности, на наше генетическое стремление жить в дружбе с другими народами, делиться с ними необходимым, отрывая от себя последний кусок, последнюю рубаху снимая с себя, нас всегда почему-то пытались представить дикарями. И в первую очередь это делали представители чужих религий. Ну, например, любимые многими слова Кирилла Гундяева о славянах, которые он произнес в 2010 году. Они, имеются в виду создатели якобы русской славянской письменности Кирилл и Мефодий, вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке. Это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли посвященные мужи, несли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное. Они стали говорить с ними, с этими варварами. С этими варварами, сказал Гундяев. Так что не надо так говорить, он этого не говорил. Они стали говорить с этими варварами на их языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык слово Божие. Хотя сама Екатерина Великая писала, что до Рождества Христова славяне свои письменности имели множество. И некоторые богословные книги еще до прихода Кирилла и Мефодия были написаны на глаголице. Стыдно не знать это. Такому великому человеку, возглавляющему столь мощную организацию, необлагаемую налогами. Но я вижу другую правду. Чем больше мы отходим от родного, тем больше погружаемся в деградацию и войны. Тем больше превращаемся в варваров, почти зверей, уничтожающих этот мир и себя в этом мире. Вот что я вижу. Только отходя от своего родового, мы превращаемся почти зверей, а уже, может быть, и в зверей, нелюдей, людей второго сорта, созданных для уничтожения или подставившихся под уничтожение. Мир, здоровье, достаток, благоденствие возможны только в том случае, если мы будем придерживаться своих исконных родовых традиций, укладов и культуры. Культура – это не лапти, это не образ жизни, это не лапти и одежды, это образ жизни в любых временах. Какая бы одежда ни была, какие бы технологии ни были, образ жизни. Вот что такое культура. Культура – это взаимоотношения, культура – это рождение и воспитание детей, культура – это производство, культура – это управление и так далее. И все это описано несколькими емкими фразами, которые можно видеть в одну. «Живите роем», то есть вместе, общинно, «в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков». Точка. Поэтому не слушайте красивые словеса о чужих богах и религиях, ибо хоть и сладки бывают эти повествования, да ядом они наполнены и для нас губительны. И доказательством тому тот ужас, в котором мы сейчас находимся, ужас братоубийственной войны, где братья забыли братство и забыли свои основы, а может быть от рождения уже и не ведали. Вот к чему приводит забытие своего родового и принятие чужого. На сем я с вами прощаюсь. Желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!